А какова твоя судьба? Как ты проживаешь свою жизнь? Как ты будешь воспринимать людей, места и события? И каким все это окажется на самом деле? Ты Бог, ты и скажи мне. Все это зависит только от того, как ты на все это смотришь. Знаешь, что самое невероятное? Как не безумно все это, но мне кажется, я понимаю. Конечно, понимаешь. Ибо все это очень естественно. Твоя душа все отлично понимает, включая идею однонаследовательности. Твоя душа знает о существовании всех реальностей. Человек на тротуаре одновременно грязный бомж и уличный святой. Алдонза одновременно служанка с постоялого двора и прекрасная дама. Ты одновременно жертва и злодей. И в своей жизни тебе доводилось играть обе роли. И ничто из этого нереально. Ничто. Ты все это выдумал. Ты создаешь свой опыт, выбирая, на какую часть всего сущего обратить свой взор. И при этом ты вполне можешь проглядеть то, что изо всех сил пытаешься отыскать. Эх, дружище, уж это-то я прекрасно понимаю. Многие говорят, что ищут идеального спутника жизни, а когда небеса посылают им такого человека, они его или ее не видят, поскольку слишком большое значение уделяют внешнему виду или придираются к недостаткам. А Дон Кихот увидел в служанке прекрасную даму, и она стала ею. Эта склонность смотреть мимо распространяется и на неодушевленные объекты. Не счесть, сколько раз я искал предмет, который был прямо перед моими глазами, и не видел, поскольку что-нибудь отвлекало мое внимание. Я просто смотрел мимо. Тогда я выходил из комнаты данного периода моей жизни, объявляя всем заинтересованным: «Там этого нет! Говорю вам, там этого нет!» Затем, к моему смущению, кто-то другой заходил в ту же комнату и выходил из нее, торжественно неся в руках то, чего, согласно моим заверениям, там не было. Именно это и делает мастер. Духовный мастер входит в комнату твоей жизни и обнаруживает то, чего, согласно твоим заверениям, там нет. Как часто я слышал от разных людей: «Боже, и каким же образом это там оказалось?» Да чего там, я и сам так говорил не раз. Маги-фокусники прекрасно понимают этот принцип. Они говорят: рука опережает глаз, и исполняют свои фокусы прямо у тебя перед носом. Тут нет никакого чуда, но маг знает, что тебе происходящее будет казаться чудом из-за того, куда ты смотришь. Секрет мага состоит в том, что он заставляет тебя смотреть не туда, где, собственно, исполняется фокус. Не случайно и магов, и духовных мастеров нередко относят к одной категории и называют мистиками. Слова «магический» и «мистический» нередко используются вместе для описания определенного человека или опыта. Мистики – это люди, видящие вещи, которых не видишь ты. Они смотрят не мимо точек, где исполняются фокусы, а прямо на них. Во Вселенной нет ничего загадочного, если смотришь на нее в упор, если видишь ее во многих измерениях. Однако для большинства людей это сложно в силу узости их точки зрения. Ты поместил себя в теле, в пространство и время. Ты видишь, ощущаешь и движешься в ограниченном числе измерений, насколько позволяет тебе тело. Однако тело – это не тот, кто ты есть. Оно просто принадлежит тебе. Время не есть нечто, проходящее мимо тебя. Это ты через него движешься, как через комнату. А пространство – это вовсе не пространство в смысле места, где нет ничего, ибо такого места просто не существует. Время есть. Говорят, время идет, но на самом деле никуда оно не идет. Это ты идешь. Это ты движешься через время. Ты создаешь иллюзию проходящего времени, двигаясь через единственный существующий момент. Этот единственный существующий момент бесконечен, и при движении через него у тебя нередко возникает ощущение, что ты просто плывешь по реке времени, ибо так оно и есть. Ты воспринимаешь время последовательно, А между тем оно существует одновременно во всех пространствах. Пространство и время односледовательно. А двигаясь через коридоры времени, ты рано или поздно ощущаешь, что пространство-время воистину огромно. Единственный существующий момент называется пространственно-временным континуумом, от латинского «континуум» – «непрерывный». Именно потому, что реальность времени-пространства есть и будет непрерывной и постоянной. Ты, как чистый дух, можешь двигаться через эту единую реальность, иногда ее называют сингулярностью, от слова «сингла» – единичный, исключительный, уникальный. Сингулярность – особая точка, параметры которой отличаются от параметров системы, которой она принадлежит. Например, черную дыру называют сингулярностью, поскольку адекватно описать происходящие в ней процессы в терминах, известных нам физических законов, не представляется возможность. Итак, ты, как чистый дух, можешь двигаться через эту единую реальность, через бесконечную череду циклов, чтобы познать на опыте свое «я». Ты и есть эта сингулярность. Ты – материал, из которого она состоит. Чистая сущность, энергия. Ты – индивидуальное воплощение этой энергии и сущности. Ты – индивидуальное воплощение сингулярности. Сингулярность – это то, что некоторые называют Богом. Индивидуальное воплощение – это то, что вы называете «я». Ты можешь расщепить свою личность, чтобы двигаться через сингулярность во множестве различных направлений. Ты называешь эти движения через пространственно-временной континуум – жизнями. Это суть цикла твоей личности, в которых личность раскрывается перед личностью посредством цикличного движения личности через личность. Я сражен. Никто никогда не объяснял мне эти вещи подобным образом. Что ж, просто пришло время. Остроумно, очень остроумно. Спасибо. А теперь позволь мне попытаться применить все это по отношению к себе и выработать собственный взгляд на эти вещи. Мы, люди, суть индивидуальное воплощение сингулярности, переживающие жизнь на опыте последовательно одновременно. Отлично, ты все совершенно правильно понял. Ты шутишь? Ты слышал, что я сказал? Я сказал, мы индивидуальное воплощение сингулярности, переживающие жизнь на опыте последовательно одновременно. Да, и это совершенно правильно. Потрясающе. Я попал в страну чудес. Я провалился в кроличью нору. Твоя цель в том, чтобы познать себя через опыт, полностью, а не частично. Итак, позволь мне задать тебе прямой вопрос. Он конкретно касается жизни после смерти. Валяй. Если я, вечная сущность, перемещающаяся через сингулярность, которую мы называем временем и пространством, в бесконечном цикличном движении личности через личность, тогда познаем ли мы когда-либо вечную жизнь с тобой, с Богом, как нам обещано? Хороший вопрос. Итак, ты ответишь? Этот непрерывный цикл личности, о котором ты говоришь, и есть та самая вечная жизнь со мной, которая тебе обещана. Твоя вечная жизнь с Богом проживается прямо сейчас. Какова же тогда роль смерти во всем этом? И ты говоришь, что это небеса? Этот непрерывный, нескончаемый цикл, как он есть? Ощутим ли мы единство с тобой, которое нам обещано? А что ты скажешь о воспетом мистиками моменте чистого блаженства, когда индивидуальная душа сливается со всем? В ходе нашей беседы я опишу этот момент. Твоя жажда будет утолена. Что же касается других твоих вопросов, то движение индивидуальности через сингулярность никогда не заканчивается, но постоянно происходит циклически, как описано выше. Эти циклы осуществляются последовательно, ибо цикл последователен по определению, верно? И в то же время эти циклы происходят одновременно. Правильно. Все происходит одновременно, но кажется, будто последовательно. То, что вы называете смертью, используется для обозначения начала и конца этих последовательностей. В промежутках между последовательностями вы освежаете себя. Смерть – это энергетический сдвиг, вызывающий колоссальные флуктуации в частотах вибраций твоего существа, вследствие чего ты перемещаешься от того, что ты называешь жизнью в физическом мире, к тому, что ты называешь жизнью в духовном мире. Однако смерть не является необходимым условием для того, чтобы двигаться через пространство на временной континуум и ощущать себя на различных уровнях. Смерть не является необходимым условием? Нет, если определять смерть как прощание с физическим телом. Ты можешь абсолютно полноценно ощущать свою духовную сущность и пребывая в физическом теле. Для этого нет необходимости отбрасывать физическое тело. Причем самое полное ощущение физической сущности возможно именно при путешествии по духовному царству. Значит, я могу взять с собой тело в духовное царство? Можешь. Тогда почему я этого не делаю? И почему я умираю? Вечная жизнь в одном физическом теле не отвечает целям самой вечности. Не отвечает? Нет. Почему? Потому что цель вечности состоит в том, чтобы дать тебе контекстуальное поле без времени, где ты получишь возможность бесконечного опыта и безграничного разнообразия в проявлении того, кто ты есть. Ты ведь не сажаешь в своем саду только один цветок. Сколь бы он ни был прекрасен, сколь пленителен бы ни был его аромат, Божье творение под названием цветок может расцвести в полную силу только через разнообразие проявлений. Твоя цель – познать себя через опыт полностью, а не частично. Если бы ты целую вечность жил в одном физическом облике, это не отвечало бы данной цели. Однако не беспокойся. Смена физической формы не должна порождать ощущение утраты, так как ты можешь вернуться в любую конкретную форму, когда захочешь. Я могу вернуться в облике того, кем был прежде? И ты часто так делаешь, чтобы ощутить то конкретное проявление тебя в новом, более величественном варианте. В некоторых религиозных традициях это описывается как второе пришествие Христа. Но многие из вас полагают, будто такое может произойти только лишь с одним человеком. На самом же деле, каждый из вас может ощутить себя помазанником Божьим. И у всех вас есть возможность сделать это в любое время. Ты можешь постичь себя как сына в любой момент и при этом осознаешь, кто ты есть на самом деле. Затем ты в полную силу расцветешь в саду жизни. Это и есть райский сад, описанный в ваших мифах. Так ты и движешься через жизненные циклы. Эти циклы происходят одновременно для многих индивидуальных воплощений, составляющих сингулярность, которая есть единая душа. Ты можешь пронизывать пространство и время различными путями, а можешь, как я уже говорил выше, по нескольку раз проходить одним и тем же путем, двигаться по одному и тому же временному туннелю. Да-да, когда ты мне рассказывал об этом в прошлый раз, у меня голова шла кругом. Вот и сейчас кругом идет. Понятно. Полагаю, очень скоро слова почти совсем перестанут служить нам. Давай посмотрим, поможет ли нам осмыслить то, о чем мы тут говорим, мысленная картинка. Хочу предложить тебе метафору. И ты потом сможешь пользоваться этой метафорой всю оставшуюся жизнь. Поэтому очень важно понять, что это не самостоятельная истина, но всего лишь метафора. Это не описание существующего положения дел, но всего лишь образ. Однако метафоры бывают исключительно полезны, когда положение дел сложно объяснить понятными тебе словами, или когда оно вообще не подлежит объяснению при помощи слов. Метафоры, подобно притчам, помогают постичь непостижимое. Вот почему к ним прибегали все великие учители. Поэтому давай назовем это чудесной метафорой. Хорошо, давай. Итак. Ты вообразил, будто для счастья и даже для выживания тебе многого не хватает. Ты все это выдумал. Нарисуй в своем воображении красивое круглое сочное красное яблоко. Назови это яблоко временем, а внутреннюю часть яблока – пространством. Мне сложно думать о внутренней части яблока как о пространстве, поскольку там слишком много плотной материи. Если бы ты видел, сколько материи содержится в том, что вы называете космическим пространством, у тебя не было бы никаких сложностей. Пропорционально молекулы нашего воображаемого яблока отстоят друг от друга столь же далеко, как и объекты из плотного вещества в космосе. Ладно.